Глава 23. Компаньон. «Серафим, дорогой мой, вырос ты, настоящий мужчина стал!» Тигран Таранян сердечно приветствовал Симуру, едва он, Катя и Гектор оказались в его просторном офисе, пройдя через фабричный КПП и заводской двор. «Добро пожаловать домой!» «И я рад вас видеть, Тигран Ашотович!» Симура улыбался компаньону отца. «Вы совсем не изменились. Я постарел, Серафим». Кряжистый, невысокий Тигран Таранян в свои за 70 красил волосы и брови и выглядел 60-летним подтянутым брюнетом без единого седого волоска. «А ты хорош. Похож стал на бабушку свою, красавицу Раду, мать Гены. В их род ты удался, дружок». Памятному визиту на местную фабрику по производству павильонов и дачных помещений предшествовало чудесное утро на Оке. Ночью и на рассвете шумела непогода с дождем, еще в 9 моросило, а затем солнце внезапно выглянуло сквозь свинцовые тучи, заливая луг и реку осенним золотом. Когда Катя собиралась в путь, сушила феном волосы, одеваясь, Гектору неожиданно позвонил полосатик Блистанов. Катя слышала их разговор по громкой связи. «Гектор Игоревич, доброе утро вам с женой. Отсчитываюсь о сделанном вчера», — вещал Блистанов сквозь дорожный шум. «Прибыл, убыл в обе лаборатории. Баллистик, если по навигатору забить, вообще, оказывается, сидит в филиале центра долголетия. Нифига себе замаскировался. Пулю отдал, баллистик принял, велел ждать. Он с вами свяжется. А комочки грязи тоже отвез. Спец получил ваши 3 мейла. Матерится тихо, но мне пробубнил, что сам займется. И оборудование приготовит. То есть я приеду в Кукуев или завтра к вечеру, или послезавтра рано утром, раз вы приказали мне дождаться результатов и все захватить с собой». «Точно», — ответил Гектор. «Ты где-то и сейчас путешествуешь?» «По домашним делам», — ответил полосатик Блистанов. «Все, пока. Мы на созвоне». Асимура ждал их ровно в 12 на прежнем месте. Производственные корпуса фабрики Тиграна Тараняна, Гектор по дороге к главной площади Кукуева отыскал промышленный сайт в интернете и огласил Кате каталог и услуги, располагались за поворотом на ферму в 5 километрах от Кукуева в неофициальной промзоне у края заповедных глухих лесов. Промзоны и новые современные ангары представились Кате чужеродной язвой в царстве великой девственной природы, окружавшей их с Гектором всего час назад на уединенной излучине в синей петле Оки среди воды, неба и криков чаек. По словам Симуры, бывшая фабрика отца кормила и обеспечивала работой половину населения городка, а четверть кукуевцев плюс люд из окрестных сел трудились в цехе по производству упаковки, принадлежащем его бабке Раисе. «Одобряю твое возвращение домой», — возвестил Тигран Таранян, похлопывая высокого Серафима по плечу. «Как и намерение разобраться со смертью отца. Я никогда, слышишь, ни на единую секунду не верил в твою вину. Я во всем тебя поддержу, сынок. Положись на меня». «Твои знакомые?» — он обернулся к Кате и Гектору. «Я рад, здравствуйте. Мальчик не один здесь, благодаря вам обоим. Он все рассказал мне по телефону». «Мы с женой, в общем-то, и по его, и по своему делу к вам, Тигран Ашотович», — объявил Гектор. «Выпускаете вы павильоны типовые и беседки. А если индивидуальный проект у вас заказать?» «О, без проблем». Тигран Таранян в момент оживился, а Катя поняла. Гек использует их опробованный с фермером Восьмибратовым и Улитой прием. Сначала надо купить, а потом уж донимать фигуранта вопросами про давние опасные и щекотливые события. «У нас с женой дома на участке в Серебряном Бору развалины дачи 30-х годов. Мы бы хотели, пока мы в длительном отъезде, руины ликвидировать, а на их месте построить типа...» Гектор показал Тиграну в мобильном фото маленького горного тибетского дома. Он и прежде говорил о нем Кате. «Тибетский рай в шалаше. Лишь для нас с тобой, в одну комнату, где только наша ложа, печка-буржуйка и чайный столик. А снаружи веранда, помост для медитаций». «О, интересно», — Тигран разглядывал снимок. «Тибет, Гималаи, вы там бывали, да? Дерево темное, благородное. Охотно берусь построить вам на участке аналог в виде зимней отапливаемой беседки. Бревна из старого сруба я вам достану. Найдем в заброшенной деревне. А еще закуплю топляки. Их изаки вылавливают. Многолетний топляк, дубовый. Водой отлично обработанный. Не путать с гнилым. По чертежу торгового павильона возведем за 2 месяца. Хотите прямо сейчас калькуляцию расходов менеджер составит на материалы и работу? Черепицу для крыши закажем аутентичную из Китая. Отлично. Катя, твое мнение? Спросил Гектор. Непременно закажем и прямо сейчас. Катя подумала, они сразу расположили собеседника к себе, разыграв роль выгодных клиентов. Но и сами в плюсе, ибо да сгинут навеки мрачные руины бывшей маршальской дачи, хозяина коих расстреляли еще в 30-е. Когда-то в Катин самый первый вместе с майором Вилли Ригелем приезд в Серебряный Бор Гектор в минуту безнадежного отчаяния обещал ей те зловещие руины поджечь, но тибетский чайный домик с буржуйкой идеи, несомненно, лучше. Символ Гималаев, где он, ее муж, хотя бы на краткий миг обрел душевный покой и мир. Тигран Таранян позвонил менеджеру по поводу сметы, а сам гостеприимно предложил им располагаться на диване и в креслах. «Я к вашим услугам», — галантно обратился он к Кате, сразу подобрев. Она прикинула в уме. Ухоженный, импозантный, пожилой, но деятельный компаньон Елисеева-старшего скорее на стороне Милона Поклонова и Евдокии в вопросе невиновности Симуры. Итак, в полку не разделяющих общую кукуевскую точку зрения «волчонок и есть убийца», кажется, прибыла. Но Катя все же решила уточнить. «Тигран Ашотович, выходит, вы никогда не верили в версию следствия о причастности Серафима к смерти отца?» 11 лет назад не верил, и сейчас мысли не допускаю». Тигран Таранян зорко глянул на молчаливого, отрешенного Симуру. «Почему?» «Да от того, дорогая моя, что я знал его отца, Гену. Знал с пеленок самого Серафима, он рос на моих глазах. Знал его деда Илью и бабку Раду. Наши родители дружили с 60-х. Мой отец заведовал клубом в Тарусе, а Рада руководила хором. У дяди Ильи имелся старый мотоцикл с коляской, и он возил каждый день жену на работу и обратно, и всегда прихватывал моего отца, дабы он не тащился 10 километров до Таруса пешком по бездорожью. Отец садился сзади на их мотоцикл». «Серафим, у тебя любовь к байкам наследственная», — Тигран Таранян улыбнулся. «Бредни, распространяемые по Кукуеву насчет ведьмы-цыганки, злобная клевета средневековых необразованных тупиц. Не верьте наветам. Клуб в Тарусе, где работали тетя Рада и мой отец, посещала в 60-х сама Ариадна Эфрон, и Ахмадулина с Евтушенко заглядывали на огонек. В клубе самодеятельный театр ставил живой труп, и тетя Рада играла Машу, пела под гитару. Елисеевы и мой родитель — настоящая сельская интеллигенция, пусть и нищая, советская, вынужденная в те времена мотаться на электричке в Москву за колбасой, но обладавшая подлинной, непропагандистской духовностью. А мы с Геной дружили с 5 лет. В школе держались вместе. Нам обоим щедро доставалось от хулиганья по национальному признаку. Его звали цыганским отродьем, а меня дразнили таранькой носатым за мой армянский шнобель. Гена за меня порой кидался в драку. Он меня защищал. А тебя, Серафим, он обожал. Помни это всегда. Он и при разводе с твоей матерью пытался защитить именно тебя от драм. Увез тебя на кручу, где мы когда-то в детстве сами с ним играли и рыбачили. Серафим — плоть от плоти семьи Елисеевых. Он просто не способен на убийство. Тигран Таранян повернул к Кате свой чистый римский профиль. Вы дружили всю жизнь, но накануне смерти Елисеева... По нашей информации, у вас возник конфликт из-за бизнеса и средств. Катя решила держаться твердой, даже жесткой линии беседы, без обиняков. «Вам порасскажут», — Тигран Таранян махнул рукой. «Да, мы спорили с Геной тогда, даже ругались, бесились. Он гнул свою линию, я свою. Бизнес и капитал не свалились нам с неба. Мы заработали состояние своим горбом. Мы преуспели, но на склоне лет Гена устал. Он желал все сбагрить, продать. Его вымотали работа, семейные неурядицы. Он жаждал покоя. А я не хотел делить бизнес с разными московскими проходимцами, найденными им, стремящимися все захапать себе. Но мы с Геной тогда договорились. Нашли компромисс. Уверяю вас, если бы не его гибель, мы бы все непременно уладили. «Есть у вас подозрения? Кто способен был убить вашего друга и компаньона?» — прямо заявила она. «Я много размышлял тогда. И потом частенько. Прикидывал разные вещи». Тигран Таранян помолчал. «Не сочтите меня, простите, Иудой, подобным той несчастной, обделенной судьбой женщине». «Вы про Евдоху-стукачку?» — быстро ввернул Гектор. «Именно». «Вы с ней уже пообщались?» «Да», — кивнула Катя. «Весьма информированная, словоохотливая особа». «Только она, безумная и злая, могла убить Гену столь зверским, бесчеловечным способом», — выпалил Тигран Таранян. «Я поясню свою мысль. Их отношения с Аксиньей в чем-то напоминали наши с Геной. Мы оба в детстве считались изгоями в кукуйском социуме из-за нерусского происхождения. Гена наполовину... Я полностью. Евдокия после скандала с ее маман, когда та публично опозорилась со своей жуткой прической, для всех в Кукуеве, одноклассников и взрослых, превратилась в чучело. Помните знаменитый фильм? Ее травили нещадно. Насмехались над ней и над матерью, бывшей чиновницей, мстя той за прежнее высокомерие. Народ здешний их просто растоптал в своих насмешках. В сети, в комментариях, в шепоте за спиной. Парни над Дуней в старших классах беспощадно издевались. Она не вышла замуж. Сейчас, в 40 лет, кукует кукушкой. Многолетняя травля наложила на характер несчастной отщепенки тяжелый отпечаток. По сути, она законченная психопатка. Единственный человек, жалевший ее с детства, Аксинья. Сейчас Дуня продолжает мстить землякам и заодно всему неласковому к ней и ее мамаше миру в сети, в своих многочисленных обращениях в правоохранительные органы, в своих доносах. Но 11 лет назад весь ее пыл обращался на защиту Аксиньи. Она, например, будучи свидетельницей на ее свадьбе, за бокалом вина открыто мне сетовала, мол, Геннадий стар для Аксюты, он ей не пара. Она называла отношение Гены к Аксюте скрытым лолитизмом. Гена вызывал у нее чувство отвращения. Но она до поры до времени таила свою неприязнь. Когда же семейная лодка Гены разбилась, Дуня страстно приняла сторону Аксиньи и бросилась в бой. Она считала, что Гена украл у нее закадычную подружку, а затем причинила Аксинье боль и страдания своими изменами. Она отомстила ему, когда Аксинья пожаловалась ей на неверность Гены. Накатала на него кляузу в силовые структуры. А он взбесился, отхлестал ее по морде. Ужасно. Для выходца из интеллигентной, пусть и провинциальной семьи, скажете вы. Но Дуня... Чертова Евдоха его просто довела до белого коленя. Сколько крови из нас выпили тогда проверки на фабрике... «Все, все смешалось в доме Облонских, понимаете?» Тигран Таранян горестно покачал головой. Желание Дуни отомстить Гене за унижение и побои, и ее жажда защитить интересы Аксиньи при разводе. Умри, Гена, неразведенным. Его личная недвижимость через тебя, Серафим, досталась бы твоей безрассудной матери. Но произошла ужасная следственная ошибка. Тебя, Серафим, заклеймили чудовищем, а настоящий убийца... Учтите, я лишь высказываю свое личное мнение и никого официально не обвиняю. Выскочил тогда сухим из воды. Вы не пытались озвучить свою версию майору Буланову или зампрокурора Гурмышской? Осторожно поинтересовалась Катя. Буланов меня трижды допрашивал. Я намекал. Но у него уже сложилось свое непоколебимое видение ситуации. Тигран Таранян вздохнул. В прокуратуру меня не вызывали. Вся недвижимость вашего друга оказалась в руках его дальней родственницы Светланы Жемчужной, опекуна Серафима. Катя решила зайти из другого конца. Мы слышали об интимной связи Жемчужной со старшим сыном Елисеева Тимуром. Он ей завещал свою квартиру в Москве. А его смерть вроде не походила на обычный несчастный случай. Катя терпеливо ждала ответа Тиграна. В ее памяти всплывали рассказы других фигурантов. Именно Тигран в прошлом открыл глаза другу детства на роман Жемчужной и Тимура и ставили под сомнение обстоятельства его гибели. Гектор не вмешивался, а пауза затягивалась. Вошел менеджер с распечаткой сметы тибетского домика. Тигран Таранян проверил ее и подал Гектору. «Прошу, ознакомьтесь на досуге. Если устроит мои условия, я вам все построю». «А насчет Светы?» Тигран Таранян еще помедлил. «Здор, вранье. Она достойная женщина. Тимур просто находился под ее присмотром в столице. Наплюйте на злые сплетни. Между ними ничего не было. Он сам по неосторожности уронил фен в ванну. Трагедия стряслась в новогоднюю ночь. Они вернулись из гостей. Тимур в стельку надрался. В память о той трагедии Света и приняла под свое крыло тебя, Серафим. Когда от тебя фактически отвернулись мать и бабка. Помни всегда и об этом. Светлана вырастила тебя. Дала приличное образование. На него требовались немалые средства. Она их тратила. Но она сохранила тебе самую дорогую квартиру из всей недвижимости. На Кутузовском. Мать и бабка кинули тебя на произвол судьбы в трудный час. Но цыгане не бросают своих, понимаешь? Гена мне вечно твердил. Мои ромалы, подобно твоим армянам, всегда друг за дружку горой. Катя посмотрела на мужа. Не дождутся они с Геком наветов и намеков на Жемчужную, на коей сам Тигран вон и времена желал жениться. Елисееву он в запале их вспыхнувшего бизнес-конфликта мог высказывать подозрения насчет Жемчужной. Но с ними, чужаками, да еще в присутствии Серафима, откровенничать не намерен. «Мне пора возвращаться к работе», — словно подслушав мысли Кати, объявил Тигран Таранян. «У нас заказов сейчас много. Жду вашего звонка по поводу сметы». Он протянул Гектору визитку. «Чем могу еще вам служить, уважаемый?» «Еще пару минут у вас отнимем. Последний вопрос». Катя заторопилась. «Вам принадлежит продуктовый магазин в Кукуеве. Его управляющий, он же продавец, молодой парень Ишхан. Нам сказали, он ваш родственник и воспитанник. У него лицо располосованные руки, шрамы. Что с ним случилось? И где, когда?» «Ишхан Рустамзаде — сын моей троюродной сестры из Нагорного Карабаха. У нас в роду все оттуда», — ответил Тигран Таранян. «Его отец — азербайджанец. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Армянка и азербайджанец на фоне Карабахской войны. Ишхан — плод любви, но горький. Его мать затравили за связь с врагом, а его отец погиб в перестрелке. Я забрал Ишхана к себе тогда, ибо его полукровку в родных местах считали парией. И армяне наши, и азербайджанцы. Он настрадался дома, но и здесь не прижился. Проучился недолго в школе, где его дразнили задницей из-за фамилии Заде. Мать по нему тосковала. Я его отправил обратно к ней. Спустя годы, в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе, он вновь вернулся ко мне. Ему больше некуда податься. Он работает у меня, намеревается открыть свое торговое дело со временем. Его, значит, в Карабахе порезали? Пометили полукровку», — произнес Гектор мрачно. «А где же еще? Где еще возможны варварство и жестокость? Только на войне. Той, далекой, на гражданской. Где ты, надеяться, устанешь...» Примечание. Сентиментальный марш Булата Акуджава. «Где люди, соседи, родственники, бывшие добрые знакомые, прежние друзья, односельчане, сваты, убивают, уничтожают друг друга. Кстати, Булат тоже приезжал в Тарусу и приходил в сельский клуб наших с Геной родителей. Я его помню, с гитарой в клетчатой ковбойке. Он нам тогда пел, словно в воду глядел. На выходе из КПП, когда они покинули владение Тиграна Тараняна, узнав от него вроде бы не так много, у Симуры неожиданно зазвонил мобильный. Он сразу отошел. «Да, звонил тебе утром», — донеслось до Кати. «Просто так. Хотел слышать твой голос. Очень хотел». «Не разбудил тебя?» «И отлично. И я скучаю. Ужасно. Но еще не могу вернуться, у меня здесь дела, пойми». Дал отбой и сам обратился к Кате и Гектору, словно отвлекая их внимание от беседы. «Баба Рай со мной за час до нашей встречи с вами неожиданно связалась. Приглашает к себе домой, на Птичий мыс. Она сегодня там. Их цех закрылся на неопределенное время. Сказала мне, что отправила всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а меня желает видеть». «У нее какие-то новости?» — насторожилась Катя. «Она не распространялась. Просто позвала к себе в гости». Я ответил: «Ну хорошо, поедемте к ней все вместе сейчас». Он вновь оседлал мотоцикл и указывал им по обыкновению дорогу до дома своей бабки. На живописном берегу Оки, почти рядом с эко-отелем и пляжем, несколько современных коттеджей из красного кирпича за высокими заборами, подъездная дорога с фонарями. У крайнего коттеджа Симура остановил мотоцикл, и почти одновременно с ними к дому Раисы Бадаевой подрулил с другой стороны серебристый кроссовер. Он яростно сигналил. Раиса на гудке открыла калитку. Она встречала гостей в джинсах, кроссовках, в длинном кашемировом кардигане. Из кроссовера вывалилась растрепанная румяная Аксинья, тоже облаченная в мешковатые широкие джинсы и вельветовую куртку. Катя сразу поняла, Аксинья управляет авто нетрезвая. «Сынули, чао!» — бросила Аксинья Симуре. «Мам, я не опоздала к обеду?» «Все уже на столе», — сухо ответила ей Раиса. Опять нализалась. «Не конючь!» «Заходи, не маячь!» Раиса посторонилась, пропуская дочь на участок. «Серафим, и ты тоже? Откуда ты ко мне?» «Мы были на фабрике у Тиграна», — ответил Симура. «Откровенно поговорили». «О чем?» — бросила ему Аксинья, задержавшись в калитке. — Обо всем, мама. — А он исповедался тебе? Аксинья запустила длань в растрепанные длинные волосы, расчесывая их пятерней. — По поводу... — Своих прежних намерений, сынуля. Пока дело тянулось, он мне все названивал и настырно советовал упрятать тебя в дурдом. Частный коррекционный интернат для несовершеннолетних дебилов. Аксинья уставилась на высокого сына. «И даже оплатить там твое содержание мне предлагал дядя Тиграша, в память о твоем папочке». «Закрой рот!» — громко приказала дочери Раиса Бадаева. «А вы...» — она смерила взглядом Катю, шедшего позади ее Гектора. «Извините, но у нас семейный совет. Я пригласила дочь и внука. Не сочтите меня грубой, но посторонним здесь не место». «Это вы нас простите за невольное вторжение», — вежливо ответила Катя. «Мы с мужем уже уезжаем». «Чао, какао!» — хрипло крикнула с участка Аксинья, услышавшая слова матери. «И вообще, на кой ляд вы Симке сдались, когда у него теперь есть мы? Семья!»